Третье. На следующий день дирижабль приземлился на стоянке перед большим старым гипермаркетом на западной стороне города. Им управляла ухмыляющаяся команда пожилых бразильцев. У мужчин редеющие волосы были заплетены в дреды, женщины двигались устойчивой походкой в перевалку, как завзятые моряки. Стэна и Джейкоба тут же включили в свою команду дети членов экипажа, статус которых был довольно таинственный. Они были из обанкротившегося детского дома в Ресифе. Дети приехали в лагерь на смену, завершившуюся полным хаосом, и эти воздухоплаватели взяли их к себе, прилетев на огромных, прекрасных дирижаблях, украшенных, как легендарные бразильские воздушные шары, Балоэру, которые веками парили в небе над Бразилией. И когда дети оказались в воздухе, они почувствовали себя там, как рыба в воде. В течение нескольких минут Стэн и Джейкоб скинули обувь и стали взбираться по вантам, прощаясь с высоты со своими матерями, наблюдавшими за ними с тревогой и гордостью. Собираться было тяжело. Столько времени прошло с тех пор, как они стали добровольными беженцами, еще дольше, чем с тех пор, как пришлось стать вынужденными. Они установили конференц-связь между своими общими залами, укомплектовали минимальный набор, заставляя духов домашнего очага подсчитывать, кто и что принесет, чтобы напрасно не удваивать ненужное. Жены, дети и сожители приносили еще больше всякой всячины в кучу вещей для упаковки. Все нервно смеялись. Неужели за эти годы они стали шлепперами? Сет и Ласка смотрели на это с веселым ужасом. Они рассказывали историю о том, как Лимпопо подстроила изъятие их пожитков в первый же день пребывания в Б&Б. Лимпопо, дух домашнего очага, шипела и протестовала, уверяя, что ничего подобного не делала. Они начали передразнивать друг друга, едва не дойдя до серьезной ссоры. Наконец они начали оптимизировать, обменивать вещи и сократили пожитки до небольшой стопки на каждого, а также еще одной сумки для двух мальчишек, чьи удивительные способности находить везде грязь, пачкая даже грязеотталкивающую ткань, была сбалансирована без различия к своей собственной чистоте. «Они вымажутся с ног до головы», — сказала Гретел. «Ничего, переживут. Полезно для иммунной системы». Взойдя на борт Жилберту Жила, они поняли, что могли взять в 10 раз больше вещей. Примечание. Жилберту Жил — бразильский автор-исполнитель, лауреат Грэмми. Конец примечания. Бразильцы недавно выгрузили партию высококачественного пластика, полимеризованного из токсичного болота во Флориде с помощью интеллектуальной бактерии. От прежнего груза остался только запах, не такой уж и неприятный. Он напомнил Ласке запах упаковки от чрезвычайно дорогих духов, которые так нравились ее матери. Они суетились в огромном размером с ангар грузовом отсеке, работая с воздухоплавателями над переоборудованием его под спальный отсек, вставляя панели в выемки на полу и ставя сверху секции крыши, чтобы соорудить целую деревню из гексаюрт. Ласка даже порадовалась, что они не взяли с собой больше вещей. Велики шансы, что в этом походе им предстоит много ходить, по-настоящему ходить, как ходят ушельцы. Мальчишки и так достаточная обуза, даже без дополнительного груза. Ветер был попутный, так что дирижабль мог донести их до Ниагарского водопада или даже Торонто. Но дирижабли, тем не менее, мало отличались от воздушных шаров. Если старое доброе изменение климата закатит им один из своих обычных штормов, то придется искать другие пути. Гретел отправилась за постельным бельем, спросив у духа домашнего очага Жила, где оно лежит. Духи домашнего очага являлись потомками программного обеспечения, под управлением которого работали Б&Б. Этакое сочетание квартирмейстера, счетчика очков и исповедника, предназначенного помочь каждому узнать то, что ему нужно. Ее некогда так потрясла палеолитическая версия, которая использовалась в Б&Б. Теперь такое обеспечение стояло везде. Иногда вместо него работали даже живые мертвецы, вроде Лимпопо в Гэри. Это было странно даже для нее. Она могла разговаривать с симами, не замечая, что они не люди, если особо об этом не думать. Но тот факт, что можно иметь Сима в качестве своего жилья, что твой дом был для него телом, это уже слишком. И так далее говорил о чем-то с воздухоплавателями на техническом португальском, когда те с участием Сета и Тем сдвигали вместе обеденные столы для приветственного пира. Пару лет назад, когда у нее начались проблемы со слухом, после того, как по стране прокатилась страшная лихорадка, ей имплантировали наушник. Теперь этот наушник нашептывал ей перевод, лишь изредка подбирая слова, действительно подходящие к этой технической беседе. Бразильцы неустанно расхваливали Жила. Его грузоподъемность и маневренность, мощь и устойчивость избыточных графеновых клеток, свое мастерство навигаторов, способных находить попутные ветра, которые не способны спрогнозировать никакие алгоритмы, и так далее, блеском в глазах показывал свое восхищение, говорил со знанием дела о судах, которые предшествовали Жилу, о чудесных вещах, которые делают в Таиланде, где воздушные суда сильно отличались по некоторым важным высокотехничным характеристикам, неведомым Ласке. Дети прибежали как раз к обеду, хотя, судя по еде, размазанной по их лицам, во время их приключений по глубинам корабля в их руки попала кухонная производственная система. Они быстро чмокнули ее в щеку, и она еле удержалась, чтобы не умыть слюной их лица. Дети представили ее новым друзьям различного возраста и пола. Более взрослый мальчик с именем Руи, у которого уже начали проклевываться усики, виднелся кадык и который держался среди прочих детей неловко самоуверенно, сказал ей на ломаном английском, какие классные у нее мальчики и как он научит их быть настоящими воздухоплавателями. Она поблагодарила его на абсолютно ужасном португальском, пользуясь подсказками имплантированного наушника. Он улыбнулся, покраснел и наклонил свою голову с такой трогательной покорностью, словно хотел, чтобы она взяла его к себе домой и вырастила в своей семье. «Ребята, будете обедать?» — спросила Гретел, выходя с целым веером тарелок, на которых лежали шпажки с чем-то мясоподобным, что пахло просто восхитительно. Все было приправлено фейжуадой и целой грудой гидропонных овощей. Примечание: фейжуада – традиционное для Бразилии блюдо из фасоли, мясных продуктов и маниоковой муки. Конец примечания. Мальчики виновато смотрели друг на друга, и Гретел тут же вытерла сладкое клейкое вещество вокруг их ртов. «Похоже, что сладкого вы уже натрескались. Надеюсь, это не означает, что вы отказываетесь от обеда». Гретел была сторонником жесткой дисциплины. Будь на то воля Ласки, дети ели бы мороженое и конфеты по 3 раза в день. Она присоединилась бы к ним. Гретел не давала им умереть от неправильного питания, ее слово было законом. Мальчишки покачали головами, взяли тарелки. Руи принял живое участие в их семейных делах и отвел детей за стол, обещая, что они съедят все до крошки. Гретел передала Ласке одну из оставшихся тарелок. Они нашли место за столом в окружении членов экипажа, которые шутили и веселились, отчего все это напомнило им их родной дом. «Это потрясающая еда», — сказала Ласка, нанизывая последнюю морковку на свои вилки-палочки. «Мы достали новые стартовые культуры на Кубе», — объяснила одна женщина. Она была красавицей, высокой, с бритой на лысо головой, осиной талией, широкими бедрами и кожей цвета сжженного сахара. Ласка и Гретел из-под тишка любовались ей, но потом все-таки поймали взгляды друг друга. Ее звали Камила, а ее английский был просто идеальным. «Вы программируете освещение во время цикла разделения, что позволяет культуре формироваться в соответствии с различными профилями вкуса и текстуры». «Это просто потрясающе», — сказала Гретел. «Мы поделимся с вами перед расставанием. Кубинцы едят как короли». На десерт был белый пудинг, который был приготовлен из остатков запасов настоящих кокосов на корабле и тапиоки, выращенной из кубинской протеиновой культуры. И Гретел, и Ласка не так уж часто пробовали тапиоку, чтобы сказать, напоминает ли она настоящую, однако тапиока была ничуть не хуже остального обеда, а Камила уверила их, что даже фермер, выращивающий тапиоку, не отличит ее от настоящей. «Вам не нужны еще члены экипажа?» — пошутила Ласка. «Я хочу так вкусно питаться каждый день». Камила выглядела очень серьезной. «У нас больше нет спальных мест для команды, извините». Она посмотрела на толпу, плотно стоящую вокруг столов. «Мы все время спорим об этом. Команда хорошая, хороший корабль. Некоторые хотят отделиться, создать свою команду. Все хорошее должно развиваться. Другие говорят, что в этой группе чувствуется взаимная симпатия, некое притяжение. И если мы разделимся, то все исчезнет. Дети растут, многие хотят стать воздухоплавателями. Нам скоро понадобятся другие корабли. Поэтому вы направляетесь в Онтарио». Камила кивнула. Финансовый пузырь с дирижаблями случился много лет назад. Однако там столько товарищей, которые знают, как их строить и хотят помочь. Ваш и так далее свел нас с ними. Он стал героем для многих людей за свою доблесть на лучшей нации. Теперь Ласка и Гретель стерли с лиц улыбки. Никто из них давно не упоминал о том дне, хотя для многих ушельцев по всему миру это название стало боевым кличем. Камила все поняла. «В такие великие времена мы живем. Если мы сделаем другой корабль, то назовем его «Последующие дни лучшей нации». «Это ужасное название для корабля», — вмешался и так далее. Его голос вылетел тонким писком из акустических динамиков на столе, к которому он успел подключиться. «Никто тебя не спрашивает, мертвый человек», — сказала Ласка. «Болтовня лучшей нации также пусть горит в огне. Мы больше не имеем дела с нациями. Мы имеем дело с людьми, которые живут делом. Нации — это правительство, паспорта, границы». Камила постучала по столу костяшками пальцев. «Нет ничего плохого в границах, если только переход между ними не слишком жесткий. В наши баллоны закачан рабочий газ, их границы отделяют газ от атмосферы. Моя кожа — граница моего тела. Она не выпускает хорошее и не впускает плохое. У тебя твои границы, как и у всех симов, границы, обеспечивающие твою стабильность и работоспособность. Нам не нужно отсутствие границ. Нам нужны хорошие границы». Они сидели и увлеченно спорили, однако для воздухоплавателей эти обсуждения были достаточно знакомыми. Все свелось к жаргонизмам типа очередность использования воздушного пространства и невосприимчивость к ветрам и суверенные права прохода, так что вскоре Ласка и Гретель чувствовали себя профанами. Они отдали свои тарелки роботизированному поддону, который сам все погрузил, затем убедились, что Руи сдержал свое обещание приглядеть за тем, чтобы мальчишки съели необходимые им протеины и овощи. Потом они легли отдохнуть в гексаюрте, сжав друг друга в объятиях. Последние два дня выдались очень напряженными. Гретель прочистила горло. «Ты ведь не оставишь меня ради пылких бразильских воздухоплавателей?» Ласка обняла ее за шею. «Вопрос взаимный». Они заснули через несколько минут.